Мы все связаны друг с другом. Миллионы людей интересуются спортом. Если вы любите смотреть футбол или бейсбол, вы, вероятно, болеете за одну из команд и отождествляетесь с ней. Когда вы смотрите на игру, вы радуетесь или впадаете в отчаяние. Возможно, вы раскачиваетесь в кресле и пытаетесь сами подтолкнуть мяч. Если наблюдать за игрой, не болея за одну из команд, это не приносит такого удовольствия. Во время войны мы тоже становимся на чью-то сторону, обычно на сторону тех, кому угрожают. Движение за мир порождается этим чувством. Мы сердимся, мы кричим, но очень редко мы поднимаемся над этим, чтобы взглянуть на конфликт, таким образом, как мать смотрит на своих дерущихся детей. Она желает только их примирения. Чтобы сражаться друг с другом, цыплята, принадлежащие одной курице, раскрашивают себя в разные цвета. Это известная вьетнамская пословица. Мы перекрашиваем свое лицо, чтобы сделаться чужим по отношению к нашим братьям и сестрам. Мы можем стрелять в других только когда считаем их чужими. Настоящее стремление к примирению появляется, когда мы смотрим взглядом сострадания. А это происходит, когда мы ясно видим природу взаимного бытия и взаимопроникновения всех существ. Нам нередко выпадает встретить человека, любовь которого простирается на животных и растения. Мы также знаем людей, которые понимают, что бедствия, болезни и угнетения уничтожают миллионы людей на Земле и ищут способы помочь их страданию, хотя сами живут в безопасной ситуации. Они не могут забыть про угнетенных, несмотря на обилие собственных забот. Эти люди, по крайней мере, до какой-то степени поняли взаимозависимую природу жизни. Они знают, что выживание слаборазвитых стран – неотделимо от выживания материально благополучных и технически развитых стран. Бедность и угнетение ведут к войне. В наше время каждая война влияет на все страны. Судьба любой страны связана с судьбами всех остальных стран. Когда же цыплята одной курицы смоют с себя краску и опознают друг в друге братьев и сестер? Чтобы положить конец опасности, каждый из нас может сделать это и сказать другим: «Я твой брат, я твоя сестра». Мы одно человечество, и наша жизнь едина.